Глава первая. Наши руки не для скуки. Вечер пятницы выдался на редкость унылым. Даже посидеть в кафешке с коллегами из отдела кадров не получилось. Все разбежались по делам, свиданкам, паркам. Только я, Валерия Лисовская, 25 лет от роду, в одиночестве пошла домой в свою двушку, заварила большую кружку какао и от нечего делать углубилась в просторы интернета. Какими именно окольными путями я оказалась на том злосчастном сайте, я уже и не вспомню, не иначе бес попутал. Сайт оккультно-мистической направленности с красивыми картинками и таинственной музыкой фоном. На одной из страниц выложили ритуал вызова демонов, который был настолько легким, что я решила попробовать. Причем не для вызова демона, а просто из побуждения. Почему бы и нет? Весь ритуал был такой. Капля крови из пальца на то место, куда вызываем демона, и круг из соли, чтобы не вырвался. А потом долго думаем и визуализируем, как открывается портал, и через него в наш мир приходит. Что случилось дальше, я не поняла. Но визуализация у меня удалась. Свет моргнул, потом вспышка, хлопок из центра круга и... бац! Посреди комнаты стоит он. Я завизжала и отскочила ближе к двери, а он, подозреваю, выругался на незнакомом языке и заозирался по сторонам, после чего уставился на меня, безошибочно определив источник своей проблемы. Находясь в состоянии глубокого шока, я с открытым ртом разглядывала моего призванного гостя. Им оказался высокий, под 2 метра мужчина, смуглый, я с натяжкой назвала его мулатом, с темно-каштановой шевелюрой. Оттенок кожи был цвета молочного шоколада, при этом глаза очень светлые, что-то вроде серо-голубого. На вид я дала ему лет 35. Черты лица крупные, но тонкие, длинный нос с небольшой горбинкой, миндалевидные глаза, какие бывают у индейцев, но не очерченные скулы, а лицо – классический овал. Прическа достойна особого внимания. Мои волосы длиннее лопаток никогда не были, его же короткие, едва закрывающие уши у лица, сзади достигали поясницы. Очень креативная стрижка, этакая вариация каскада. При этом никаких рогов, хвоста и копыт, демон был босиком, не наблюдалось. Впрочем, для человека внешность он имел более чем странную. Во всяком случае, сходу определить, откуда он, я не смогла. Первая здравая мысль – это все розыгрыш. Наверняка где-то у меня спрятана скрытая камера. Правда, мысль эта как-то быстро разбилась о странное поведение мужчины. Он говорил на незнакомом языке, делал пасы руками, с неестественно длинными и гибкими пальцами, наверное, с 4 фалангами. А когда пытался выйти за насыпанный солью круг, вспыхивало странное голубоватое свечение, как в невидимой колбе. Поняв, что покинуть круг не может, этот тип впился в меня взглядом и начал чего-то объяснять. Решив, что моя психика сейчас не выдержит и потребует перезагрузки в виде обморока, я на негнущихся ногах пошла на кухню, включила холодную воду и как следует умылась. После со стаканом воды плюхнулась на табуретку. Логических объяснений происходящему не находилось. Слишком крутые спецэффекты для обычного розыгрыша, а больше никаких нормальных вариантов в голову не шло. Неужели я правда вызвала демона? Я? Но как? Да и чем? Каплей крови и кругом с солью? Если бы все было так легко, у нас демоны по улицам бы ходили. Ладно, надо взять себя в руки. Может, мне просто привиделось? Я подошла к двери в комнату. Там, в кругу из соли, все еще стоял тот же тип, которого я смело могу считать демоном. В конце концов, именно демона, согласно инструкции на сайте, вызывала. Да вызывалась. Теперь надо изгонять, поскольку прочитанные книги и просмотренные фильмы четко доказывали, с демонами шутки плохи, на переговоры лучше не идти. Идея, как изгнать демона, появилась почти сразу, опять же благодаря книгам и фильмам. Хорошо, хоть нечистый у меня в квартире один. Верующей я никогда не была, но сейчас могла бы молиться кому угодно, лишь бы помог. Поэтому за святой водой, которой предстояло изгонять нечистого, я отправилась к соседке сверху, бабе Дусе, понадеявшись, что 9 вечера для нее еще не поздно. Баба Дуся открыла почти сразу и моему приходу не удивилась. Мы частенько друг друга выручаем хлебом с солью, и второй комплект ключей я также доверяю соседке. Моей просьбе одолжить немного святой воды она даже обрадовалась. Говорит, хорошо, мол, что молодежь к Богу тянется, поэтому проходи, не стесняйся, сейчас выберем тебе бутылочку. Зайдя с ней на кухню и открыв нижний ящик, я впечатлилась второй раз за вечер. У бабульки были просто огромные запасы святой воды. Я насчитала 10 бутылок из-под колы, спрайта, фанты, все по 2 литра. Нагло врут америкосы, что это их обычные полицейские будут отражать нашествие нечисти. Русские бабушки, вооруженные литрами святой воды, стоят на страже человечества. От такого изобилия я, признаться, совсем растерялась. «Тебе, может, что-то конкретное? У меня разная водичка есть». Баба Дуся выжидающе смотрела на меня, а я пока собиралась с мыслями. Хотелось чего-то поядернее, чтоб наверняка подействовало. Примерно так я и сказала. «Самое лучшее, если не жалко, конечно». Соседке было не жалко, и она с гордостью взяла одну из бутылок колы. «Вот, самое лучшее. Это я на Рождество в храме Христа Спасителя, освященную нашим патриархом, водичку взяла. 15 часов в очереди простояла, с самого утра перед рождественской ночью. 5 бутылок домой принесла, последняя осталась. Бери». Я по-новому взглянула на бабушку. 15 часов стояла, а потом 10 литров тащила. Откуда только такое здоровье в 75 лет? Впрочем, рассуждать на эту тему мне было некогда, поэтому, взяв бутыль и поблагодарив соседку, я ринулась обратно. Признаться, ужасно боялась, что мой гость покинет круг и будет поджидать меня дома с неблагими намерениями. Боялась я зря. Влетев в квартиру, первым делом побежала в зал. Демон стоял все там же. Поваренная йодированная соль проверку выдержала. Боясь нарушить целостность солевого круга, я не решилась выплескивать воду сразу на нечисть, а надела пульверизатор с опрыскивателя для цветов на бутылку и, поставив напор на струю, прицелилась и нажала на курок. Реакция демона была сильной. Пока я с головы до ног, как из душа, поливала его святой водой, он ругался, отбивался, размахивал руками и демонстрировал высшую степень недовольства. Только вот ни шипящего пара, ни покраснений на коже, ни тем более исчезновения исчадия ада не наблюдалось. Потратив примерно половину бутылки, я окончательно убедилась в провале своей затеи. Демон же стоял мокрый, в облепившей его влажной одежде, волосы свисали сосульками, а сам он был зол, как все черти ада. Стоп. Больше эту братью я не поминаю. Только подкрепления мне не хватало. Поскольку плана «Б» у меня не было, пришлось срочно что-то придумывать. В другом конце комнаты, около окна, стоял стол с ноутбуком. К нему я и пошла вдоль стены мимо демона. И когда оставался последний шаг, демон резко дернулся и крикнул. Я же с визгом кинулась почему-то обратно, а эта нечисть еще и заржала. Гад мстительный. Я со злости пшикнула ему в лицо водой, вернув наглеца в прежнее угрюмое состояние, и со второй попытки таки дошла до ноутбука. Ну что, окей, Google, как изгнать демона? Судя по количеству найденных ответов и обсуждений на форумах, демонологов у нас было как гуталина в Простоквашино. Завались просто, куда ни плюнь. Только вот предлагаемые ритуалы не впечатляли. Где-то нужно пол-литра своей крови нацедить, где-то сварить мышей обычных, мышей летучих и приправить какими-то особыми слизняками. Гадость-то какая! Поэтому один из вариантов и привлек мое внимание своей простотой и некровавостью. Все-таки вызвать демона я и без слизняков смогла, обойдясь вполне подручными средствами. Для выбранного ритуала изгнания требовались ромашка, календула и шалфей в равных пропорциях. А в каком доме нашей страны нет аптечных травок? Все это нужно было высыпать на треноги, расставленные равносторонним треугольником, в центре – объект изгнания, и поджечь пламенем свечи. Наверное, предполагается, что нечисть не выносит дыма этих травок. Звучит бредовенько, только вызванный кровью в круг из соли демон у меня уже есть, что тоже как бы бред. Вот может, бред на бред и даст положительный эффект, а если не получится, то... Что именно то, я не знала. Ну, не полицию же вызывать, честное слово. Представляю звонок. «Алло, полиция! Я вызвала демона и не могу его изгнать. Приезжайте и помогите. Или заберите куда-нибудь. Сделайте уже что-нибудь». В лучшем случае посмеются. В худшем – пришлют наряд санитаров. Поэтому, насыпая нужные травки в миски из Икея, вот уж точно, есть идея, есть Икея. Я истово надеялась, что сработает. Со свечками вышла проблема. Я уже почти готова была идти за церковными свечами к бабе Дусе. Электричество в Москве работает исправно. Романтических вечеров я не устраиваю. У меня дома даже спичек не нашлось. Что ж говорить про свечки? Выручила все та же Икея. Шведы молодцы. У меня нашлась пара плоских круглых маленьких икеевских свечей, купленных для ароматической лампы. Огонь я добыла от газовой конфорки. Хорошо хоть дом старый, и плита стоит не электрическая, зато с поджигом. На будущее обязательно запасусь спичками или зажигалкой. Пусть лежат на черный день. Демон, еще не обсохший после первой попытки изгнания, очень настороженно наблюдал за расстановкой табуреток с мисками, исполнявшими роль треног. Длину я тщательно замеряла сантиметром. Даже отметки на полу выцарапала. Жалеть паркет в такой ответственной ситуации не собиралась. Когда я взяла горящую свечку, мой инфернальный гость ощутимо занервничал. Видимо, чувствовал, недолго ему тут осталось. Даже пытался что-то мне сказать. Я его упорно игнорировала, держась от круга на максимально возможном расстоянии и продолжая поджигать аптечные сборы. И вот трава загорелась. Ну как загорелась? Задымилась. Причем конкретно так. Всю комнату заволокло дымом. Мы с демоном закашлялись. Я выбежала на балкон, слыша, как тот, кто вообще-то должен изгоняться, кашляет и пытается разогнать дым, махая руками, стараясь не дотрагиваться до границы круга. Наблюдая за всем этим безобразием с балкона, я даже устыдилась. Вот уж не повезло демону с хозяйкой. Вызвала не пойми зачем, а теперь еще и изгнать не может, только издевается. А у него, поди, детки остались, маленькие демонята, жена демоница волнуется, вода в котле остывает. Вот такая ерунда мне в голову лезла. И тут меня посетила гениальная мысль. А если демон знает, как его изгнать? Да, на одном языке мы не разговариваем, но что мешает ему нарисовать ритуал? А я уж как-нибудь повторю. Я стремительно вернулась в еще не проветрившуюся комнату, схватила пачку листов из принтера, ручку и протянула демону. Он, видимо, ожидая очередной подлянки, ничего у меня брать не спешил. Тогда я нарисовала ручкой всякие каляки-маляки и протянула листы снова. Он аккуратно взял, но что и как делать, понять не мог. Я отчаянно жестикулировала, показывая, что хочу его изгнать, но не знаю как. На это мой вызванный-призванный гость только пожимал плечами и отрицательно мотал головой. Хоть эти жесты были понятны. И, наконец, не прошло и получаса, демон что-то начеркал на листке. Куча символов, завитков, и, в свою очередь, попытался донести смысл своего творчества. Теперь не понимала я, а демон злился. Ну да, тут же все элементарно, наипонятнейшие каракули. Он тыкал в какую-то мелкую закорючку, что-то к ней еще пририсовывал и снова показывал. Я честно пыталась въехать, но никаких ассоциаций не рождалось. И в один момент, увлекшись разглядыванием художеств, я подошла непозволительно близко к кругу. То ли граница уже немного стерлась, то ли я ее переступила, но вырваться из быстрого и явно профессионального захвата здорового мужика, конечно, не смогла. Борьба длилась недолго. Схватив меня одной рукой поперек туловища, вторую демон положил мне на лоб, и голова практически осязаемо затрещала. Взвыв от боли и начиная оседать на пол, я в полной мере прочувствовала. Я самая настоящая дура. На этом важном открытии сознание окончательно покинуло меня, и, наверное, оно и к лучшему.